Глава вторая. Николай Афанасьевич не напрасно ничего не ожидал от письма, с которым поскакал дьякон. Ахилла проездил целую неделю и, возвратясь домой с опущенной головой и на потуром коне, отвечал, что ничего из того письма не было, да и ничего быть не могло. «Отчего это так?» — пытали Ахиллу. «Очень просто от того, что отец Савелий и сами сказали мне: брось эти хлопоты, друг, для нас, духовных, нет защитников. Проси всех в одолжении мне не вступаться за меня». И дьякон более не хотел об этом и говорить. «Что же, — решил он, — если уже нет промеж нас ни одного умного человека, который бы знал, как его защитить, так чего напрасно и суетиться? Надо исполнять его научение и не вмешиваться». Ахилла гораздо охотнее рассказывал, в каком положении нашел Туберозова и что с ним было в течение этой недели. Вот что он повествовал. «Владыка к ним даже вовсе не особенно грозный и даже совсем не гневливый, и предали их сему терзанию только для одной политики, чтобы не противоречить за чиновников светской власти, для чего единственный вызов отцу Савелию сделали дас. И отец Савелий могли бы и совсем эту вину с себя сложить и возвратиться, потому что владыка потаенно на их стороне, дас. И им было от владыки даже на другой же день секретно преподано, чтобы они шли к господину губернатору и повинились, и извинились, дас. Но только отец Савелий по крепкому нраву своему отвечали строптиво: не знаю, говорит, за собой вины, а потому не имею в чем извиняться. Этим и владыку ожесточили, дас. Ну и то, ожесточение сие не особенное, потому владыка решение консисторское о назначении следствия насчет проповеди синим пером перечеркнули и все тем негласно успокоили, что назначили отца Савелия к причетнической при архиерейском доме должности, дас. И он ныне причетничествует? — спросил Захария. Дас читает часы и... Реми, но обычаи своего не изменяют, и на политичный вопрос владыки, в чем ты провинился, еще политичнее, якобы по непонятливости ответил: в этом подряснике, ваше преосвященство, и тем себе худшие заслужили, дас. Ох! — воскликнул Захарий, отчаянно замотал головкой, закрыв ручками уши. Наняли у жандармского вахмистра в монастырской слободке желтенькую коморочку за 2,5 серебра в месяц и ходят себе с кувшином на реку по воду. Но в лице и в позиции они очень завострились и наказали, чтобы вы, Наталья Николаевна, к ним всемерно спешили. «Еду, завтра же еду», — отвечала плачущая протопопица. «Да, столько и всех новостей. А этот прокурор, которому было письмо, говорит: скажи, не мое это дело, у вас свое начальство есть, и письма не дал, а велел кланяться. Вот и возьмите, если хотите себе его поклон. Еще велел всем вам поклониться господин Термосесов. Он встретился со мной в городе. Катит куда-то шибко и говорит: ах, постой, говорит, пожалуйста, дьякон здесь у ворот, я тебе штучку сейчас вынесу. Ваша почтмейстерша с дочерьми мне пред отъездом свой альбом навязала, чтобы им стихи написать. Я его завез, да и назад переслать не с кем. Сделай милость, просит, отдай им, когда назад поедешь. Я думаю себе: враг, тебя побери, давай, говорю, чтоб отвязался, и взял». Дьякон вынул из кармана подрясника тощий альбомчик из разноцветной бумаги и прочел: «На последнем сём листочке пишет вам 4 строчки. В знак почтения от вас, ах, не вырвало бы вас. Вот его всем вам почтение, и примите он, яко дань вам благопотребную». И Ахилла швырнул на стол пред публикой альбом с почтением Термосесова, а сам отправился с дороги спать на конюшню. Утром рано его разбудил карлик и, сев возле дьякона на вязанку сена, спросил: «Ну-с, что же теперь, сударь, будем далее делать?» «Не знаю, Николавра, я и право не знаю». «Или на этом будет и квита?» — язвил Николай Афанасьевич. «Да ведь, голубчик Никола, куда же сунешься?» «Куда сунуться-с?» «Да, куда ты сунешься? Ишь, всюду волки сидят». «Ну, а я, сударь, старый заяц, что мне волков бояться? Пусть меня волки съедят». Карлик встал и равнодушно протянул Ахилле на прощание руку, но когда тот хотел его удержать, он нетерпеливо вырвался и, покраснев, добавил: «Да-с, сударь, нехорошо, а еще великан, оставьте меня, старый заяц волков не боится, пускай его съедят». И с этим Николай Афанасьевич, кряхтя, влез в свою большую крытую бричку и уехал. Ахилла вышел вслед за ним за ворота, но уже брички и видно не было. В этот же день дьякон выпроводил Наталью Николаевну к мужу и остался один в опальном доме.